Методика массажа после повреждения ахиллового сухожилия. Повреждение ахиллового сухожилия довольно часто встречается у спортсменов и артистов балета. При неполном повреждении накладывают гипсовую повязку на 3-4 недели. При полном разрыве ахиллового сухожилия вначале делают пластическую операцию, а затем накладывают гипсовую повязку на 6 недель. Таким пациентам массируют мышцы голени и бедра, свободные от гипсовой повязки. На голени и бедре применяют обхватывающее непрерывистое и прерывистое поглаживание, поперечное и спиралевидное растирание 4 пальцами, а также приемы поперечного, непрерывистого разминания и вибрация. Область ахиллового сухожилия массируют только после снятия гипсовой повязки, применяя следующие приемы. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание подушечка большого пальца. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание 2 руками. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Механическая вибрация. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Все приемы проводят от пяточного бугра вверх к икроножной мышце. Их необходимо применять мягко, чтобы не вызывать сильных болей. Курс массажа и продолжительность процедуры зависят от характера восстановительного процесса. При необходимости курса массажа повторяют через 1-1,5 месяца. Методика массажа после перелома лодыжек. Переломы лодыжек могут быть со смещением и без смещения, одно- и двухсторонние. При переломах без смещения осуществляют иммобилизацию гипсовой повязкой на 4-5 недель, а при переломах со смещением и вывихом после вправления вывиха осуществляют иммобилизацию на 7-8 недель при помощи гипсовой повязки. С первых дней после травмы начинает применять отсасывающий массаж в области бедра. После снятия гипсовой повязки массируют область голени, стопы и голеностопного сустава. На бедре и голени применяют глубокий массаж, состоящий главным образом из поглаживания и разминания. На стопе и в области голеностопного сустава применяют в основном приемы поглаживания и спиралевидного растирания. В области поврежденных лодыжек, кроме того, применяет механическую вибрацию плоским, воронкообразным или даже шаровидным резиновым вибротодом. После снятия и мобилизации необходимость в массаже бедра постепенно отпадает по мере появления возможности применять глубокий массаж голени. Процедура массажа в среднем продолжается 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. При необходимости можно повторить курс массажа через 2-3 недели. Методика массажа после перелома костей таза. При травмах к тазовой области наблюдаются переломы горизонтальных и нисходящих ветвей лобковых и седалищных костей. Переломы тазовых костей часто бывают односторонними. Различает изолированные переломы тазовых костей без нарушения целостности тазового кольца и переломы с нарушением целостности тазового кольца. Примерами изолированных переломов могут служить: первое. Отрыв передней верхней или нижней ости подвздошной кости. Второе. Отрыв седалищного бугра. Третье. Перелом одной ветви лобковой кости. Четвертое. Перелом одной ветви седалищной кости. Пятое. Поперечный перелом крыла подвздошной кости. Примерами переломов костей таза с нарушением целостности тазового кольца могут служить: первое. Разрыв симфиза. Второе. Перелом обеих ветвей седалищной кости. Третье. Перелом обеих ветвей лобковой кости. Четвертое. Перелом в области крестцового подвздошного сочленения. Симптомы переломов костей таза. Деформация тазовой области. Сильная болезненность при попытке к движению или при пальпации. Подвижность тазовой кости и крепитация костных отломков. Гематомы в месте повреждения. иногда забрюшинные кровоизлияния. При переломах тазовых костей могут быть повреждения тазовых органов. При этом возникает шок. Диагноз подтверждается рентгенограммой. При изолированном переломе без нарушения целостности тазового кольца пациента укладывают на спину. Под матрас подкладывают деревянный щит. Ноги у пациента должны быть полусогнуты в коленных и тазобедренных суставах. Они лежат на толстом мягком валике. Бедра слегка разведены. В первые же дни после того, как стихнут острые реактивные явления и при общем удовлетворительном состоянии, пациенту назначают массаж. Массируют нижние конечности, живот и места возможного образования пролежней. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крови и лимфообращения, профилактика пролежней и запоров, рефлекторные воздействия на стимуляцию регенеративных процессов, предупреждение тугоподвижности суставов, мышечной гипотонии. В местах возможного образования пролежней применяют поглаживание, круговое или спиралевидное растирание четырьмя пальцами, перемежающееся надавливание. В области живота применяет круговое плоскостное поглаживание, попеременное растирание, круговое поглаживание, пиление, глубокое круговое плоскостное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, круговое поглаживание, накатывание, поглаживание, поперечное простое прерывистое разминание, поглаживание. При указанном выше положении пациента массируют и нижние конечности. Во время массажа нижних конечностей массажист старается охватить массажными приемами переднюю, заднюю, наружную и внутреннюю поверхности нижних конечностей. При этом применяют приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременные растирания. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидные растирания четырьмя пальцами одной или обеими руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистые поглаживания. Шестое. Полукружные, продольные и поперечные разминания. Массаж ноги заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Коленные и голеностопные суставы массируют по общей методике. Прием ручной вибрации не применяет в области живота и на нижних конечностях. Общая продолжительность массажной процедуры 20-25 минут. Массаж проводится ежедневно на всем протяжении стационарного лечения. Курс массажа состоит из 10-15 процедур с недельным перерывом между повторными курсами. При расхождении симфиза после иммобилизации применяет описанную выше методику массажа. При переломах тазовых костей со смещением накладывают скелетные вытяжения за бедро или голень на стороне смещения тазовых костей. Массируют живот, нижние конечности и места возможного образования пролежней. К описанной выше методике массажа живота и мест возможного образования пролежней прибавляет методику массажа при переломе диафиза бедра, когда нога находится на скелетном вытяжении. В случае значительного расхождения симфиза и крестцово-подвздошного сочленения после иммобилизации массажа подвергают спину, часть живота и нижние конечности. Для этого можно использовать все массажные приемы.